Глава 3. Бус Белояр. Мама встала пораньше, чтобы проверить, все ли собрано в школу, поставить чайник на газ, приготовить бутерброды. После этого она пошла будить сына в его комнату. И каково же было ее удивление, когда она увидела, что ее сын, которого раньше приходилось тормошить по нескольку раз, уже сидит на кровати и как-то отстраненно смотрит в окно, словно тот сон, который снился ночью, еще не закончился, и Кирилл его досматривал. «Ты уже проснулся, солнце мое?» — не поверила своим глазам мама. «Ага», — по обыкновению ответил Кир. Потом он повернулся к маме и выпалил: «Но ты себе не представляешь, мам, что я видел во сне!» «И что же?» «Это был такой сон, о котором ты говорила вчера вечером. Он был незабываемым. А папа еще спит?» «Да, он поздно пришел с работы. Я его пока не будила». «Тогда я сам его разбужу». «И, мам, я такой голодный! Мы всю ночь прошлялись в лесу. В лагерь пришли уже ночью. В общем, ужин пропустили и легли спать на голодный желудок. Чайник горячий?» Мама ничего не поняла из того, что только что наговорил Кирилл. Но последний вопрос уловить смогла. «Да, чайник горячий. Но о каком лесе ты говоришь?» «Мамуль, забацай пару бутеров с колбаской, а я за это время разбужу папу и все вам расскажу. Ты даже не представляешь, где я был там, во сне!» С этими словами Кир кинулся в комнату родителей будить сладко посапывающего папу. А мама отправилась на кухню выполнять просьбу сына. Все-таки какой-никакой праздник учащихся. Сегодня ее ребенок пойдет в 5-й класс. Через пару минут Кир ввел на кухню все еще спящего на ходу папу. «О, бутеры! Мерси, ма! Ну, вы готовы слушать мой сон?» Папа пробубнил что-то нечленораздельное. Мама подтвердила, что готова. «Так вот, после того, как ты, мама, пожелала мне спокойной ночи, и я пошел в свою комнату, я совсем не хотел еще спать, но стоило мне лечь, как...» И Кирилл начал рассказывать все, что произошло с ним во сне. По мере того, как сын вещал свою историю, глаза папы открывались все шире и шире. И вот он посмотрел на Кира уже вполне осознанным взглядом. А тот уже и позавтракал, и оделся, ни на минуту не прерывая свое повествование. Кирилл сделал небольшую передышку только тогда, когда вся семья по очереди выходила из квартиры и спускалась по лестнице. Выйдя на улицу, Кир занял место между родителями и продолжил рассказывать свой сон, пока они, не торопясь, шли до школы, от которой уже на всю округу разносились звуки музыки. У школы Кир встретил своих одноклассников, мимоходом поздоровался с ними, но не торопился к ним присоединиться, пока полностью не закончил пересказ сна. «Вот так», — заключил он. «Теперь я в нетерпении жду, когда же вновь придет ночь, чтобы очутиться в том, другом мире. Ты жди-жди, да не зажидайся, а то так и крышу снесет, не соберешь. Живи обычной жизнью, но, Кир, кроме нас, постарайся, да что там постарайся, больше никому не рассказывай о том, что видел во сне. Ты меня понял?» «Но почему, папа?» «Да потому, что, во-первых, тебе никто не поверит, что такое возможно. Во-вторых, после твоего рассказа тебя посчитают чокнутым. А в-третьих, о тех именах, которые вам присвоили. Ты раскрыл нам свое новое имя, но мы должны быть первыми и последними, кто его узнал. Я думаю, как имя Кирилл нельзя произносить в том мире, так и твое новое имя нельзя произносить в нашем мире. Оно должно остаться в тайне для твоих здешних друзей». «Да, но Бус и Волх, они вроде ничего не говорили нам с Повелевсой об этом. Бус только сказал, что нельзя называть свое первое имя там. Возможно, в связи со всеми событиями, которые так внезапно произошли с вами, оба кудесники забыли об этом», — предположила мама. «У меня лично голова бы кругом пошла, если бы с детьми, которых мне дали под мою ответственность, что-то произошло. И хорошо, если и Повелевса догадалась не рассказывать о своем сне своим сверстникам. Ну а теперь беги к друзьям, а то они уже заждались тебя, скажут. Что это с Кириллом случилось? Никак от маминой юбки не отлипнет. Мы не останемся до конца линейки. Маме надо на работу собираться. Она всего лишь отпросилась с утра, чтобы тебя проводить. А я, раз проснулся, посижу за компом. Напомни мне еще раз, как зовут того, кто встретил тебя первым?» «Бус Белояр». «Может быть, какую-нибудь информацию и найду. Ну давай, иди!» Кирилл пошел к одноклассникам, а родители подыскали местечко, откуда собирались понаблюдать происходящее на линейке. Все прошло как обычно. Стихи будущих первоклассников, песенки, выступления танцевальных коллективов. Слышались перешептывания одноклассников о том, кто где был и что видел. Но на этот раз все эти новости совсем не интересовали Кирилла. После линейки их новая учительница отвела ребят в класс и как-то шаблонно, без особого интереса, стала знакомиться с новыми учениками. Потом шел урок знаний, выдача некоторых учебников, расписание последующих уроков и, наконец, домой. Кир был не таким разговорчивым, как обычно. Его голова была занята совсем другими вопросами. И один из них – найдет ли папа что-нибудь по Бусу Белояру. А папа в это время с нетерпением ждал сына из школы. И вот раздался звонок в дверь. Папа сорвался с места, быстрее ее открывать. «Я тебя уже заждался, дружище!» «Ты что-то узнал, папа?» «Узнал ли я?» «Конечно, узнал! Я весь как на иголках в ожидании тебя! Идем скорее!» Кирилл только успел разуться, как папа потащил его к компьютеру. «Садись, смотри!» Папа открыл нужную ему страничку в компьютере и начал читать вслух. «Бус Белояр родился в 295 году, а умер в день весеннего равноденствия, в 368 году. Перед тем, как родиться Бусу, на небе явилась новая звезда-комета, по которой волхвы предсказали рождение князя и его великое будущее, а также то, что ему предстоит закончить Сварожий круг. Он был старшим сыном. Кроме того, у его отца было 7 младших сыновей и 1 дочь. В то время имя Бус было тронным именем славянских князей. Государство предков Буса распростерлось от Алтая до Кавказа. На землях, подвластных Бусам, культивировались русские ведические учения. Все детство Бус, его братья и сестра провели в священном городе Киеве-Анском, где волхвы обучали их по священным книгам. А книги эти хранились в древних храмах. Эти храмы по велению бога солнца много тысяч лет назад построили волшебник Китаврас, известный нам под именем Мерлин, и Гамаюн, ранее считавшийся мифической вещи-птицей. Бус и братья прошли посвящение и какое-то время были учениками-послушниками. Благополучно пройдя этот путь, они стали ведунами. Позже отец передал Бусу правление царством Рускалань. «Рускалань? Так вот почему эта школа называется Рускаланской?» «Совершенно верно. Рускалань – одно из крупных славянских государств, образованных при Азове. Оно существовало более 16 веков. Так вот, Бус первый начал утверждать ведическую веру на Руси и укреплять основы государства. И... Кстати, Кир, ты знаешь, кто такие готы? Ну, это такие люди в черных одеждах и с раскрашенными лицами. Изначально готами считались древние германцы, которые уже в то время не давали покоя нашим предкам на Руси, нападки которых вполне удачно отбивали войска Буса Белояра. В конце концов, готы были разбиты, а их предводитель, которого звали Германарихом, убит. Но вот спустя какое-то время небесный круг повернулся, и настала ночь Сварога. Пришла лютая эпоха рыб. Пап, а что значит ночь Сварога? Это в древнеславянском учении смена одной эпохи на другую, которая может длиться от нескольких сотен до нескольких тысяч лет. Эпоху Овна сменила эпоха рыб, эпоха тьмы, при которой добрые, светлые боги ослабли и оказались не в состоянии помогать Руси. Зато темные вошли в свою силу. Место Германариха занял его сын, Амал Венитарий. И на Руси вновь, волна за волной, пошли иноземцы. Готы, гуны, римляне. В результате многолетней войны Рускалань была побеждена, а ее правитель Бус Белояр распят на кресте готами. Многие его смерть сравнивают со смертью Иисуса Христа, так как Буса распяли в ночь с четверга на пятницу. В эту же ночь произошло лунное затмение, а землю потрясло чудовищное землетрясение. Трясло все побережье Черного моря. Его тело сняли с креста в пятницу, а воскрес он, как Иисус Христос, на третий день, воскресенье. Еще я нашел информацию, что Бус поклонялся как ведической культуре, так и христианской вере. Но на самом деле обе эти версии – вымысел и легенды. Я проконсультировался с одним сведущим человеком, который очень близко связан с ведичеством. И оказалось, что, во-первых, ведическая и христианская вера абсолютно несовместимы между собой. Можно придерживаться только какой-либо одной. Во-вторых, Буса не распинали на кресте, не пытали и не столбовали. В ведической культуре, в отличие от христианства, воскрешение не имело места, зато в ведичестве после болезней или любых ран, даже смертельных, возможно полностью самоисцелиться. Поэтому после снятия Буса со столба он, скорее всего, смог самоизлечиться. В результате, по некоторым данным, он оставил землю Рускалани и ушел, возможно, в Северную Индию, с которой у Семиреченской Рускалани не было границ. Там он стал раджой, совершил еще немало подвигов, в том числе на границе царства разбил гунов и спас последний оплот ведической цивилизации. После смерти Буса другие князья пытались неоднократно объединять Рускалань, раз за разом сокрушая своих врагов, но в конце концов это государство все-таки распалось. А благодаря немецким профессорам, писавшим русскую историю для Петра I, история Рускалани оказалась и вовсе забыта. Позже, когда князь Владимир выбрал для своего государства христианскую религию, навязанную европейцами, от ведической веры вообще стали избавляться, причем с невероятной жестокостью. В это время все взрослые и даже отроки, которые отказывались принять чужую, противную русскому духу религию, безжалостно уничтожались. Неразумным и перепуганным детям лет 6-7 священники этой религии вбивали в голову чуждые им по духу представления духовного и физического рабства. Но, папа, зачем было уничтожать такое количество людей ради какой-то чужеродной нам религии. Все дело во власти, Кир, и в страхе. Ведь невежественными, напуганными людьми легче управлять. Люди, которые учились ведичеству, были свободными и обладали более глубокими знаниями. А это было невыгодно нашим так называемым союзникам, которые и надоумили в то время князя Владимира на смену религий, чтобы подчинить себе народ, забрать у них свободу. С тех пор и начали внедрять христианство. Ты ведь не раз слышал фразу «Не делай того, не делай этого, а то Боженька накажет». Вот с тех пор от имени Бога и начала действовать церковь. Она-то и наказывала тех людей, которые были неугодны. А ты сам подумай, разве может Бог наказывать, если в той же Библии написано, что человек был создан по образу и подобию Бога? Он, наоборот, стремится к тому, чтобы люди могли достичь его высот в развитии. А кто же тогда наказывает людей? Да сами же себя и наказывают. Ты же знаешь о законе бумеранга. Запустишь его с одной силой, он вернется к тебе с удвоенной. Не зря же существует такая поговорка: «Не рой яму другому, сам в нее попадешь». Это типа «не делай кому-либо плохо, и тебе не сделают». «Ну, типа того», — ответил папа на языке Кира. «Но для чего церковникам нужно, чтобы люди боялись Бога? Это же так просто, Кир, чтобы иметь над ними власть и управлять их волей». «Так, все, хватит, а то у меня уже голова кругом идет от такого количества новой информации. Я, конечно, и раньше об этом думал, догадывался и читал, но чтобы столкнуться с этим непосредственно, да еще и тебе объяснять. Неужели тот бус, которого я видел в том мире, и тот, о котором мы нашли информацию, один и тот же человек? Возможно. Ведь время, в котором мы живем, время смены эпох. И бус через тот мир, как его еще твой друг назвал, мир Нави, хочет возродить ведические знания, набирая в ученики способных ребят. «О, я способный! Только нос не задирай, что-то твоими способностями в школе и не пахнет!» — выдал папа. Вечером с работы пришла мама и в честь 1 сентября принесла с собой тортик, который всеми был с радостью воспринят. Вечер прошел как один миг. Попили чайку, поговорили, а там и время ко сну подошло. «Спокойной ночи, солнце мое!» — пожелала мама Киру. «Спокойной ночи, мам!» «Спокойной ночи, дружище! И обещай мне быть предельно осторожным и внимательным! А главное, не лезь во все эти тайны с гибнущим лесом, понял? А то я тебя знаю!» «Понял, чего ж здесь непонятного? Ну ты ж меня знаешь!» «Обещаю! Спокойной ночи, пап!»